Глава 3. Фолк-хоррор. Жанр кинематографа хоррор настолько многообразен, что его можно с полной уверенностью назвать метажанром. Отсюда и кавычки при первом употреблении слова «жанр». Субжанры хоррора, с одной стороны, слишком сильно различаются между собой, а с другой стали чрезвычайно крупными и сложными, в том числе за счет того, что регулярно обыгрывают субжанровые конвенции. По этой причине многие из них фактически стали самостоятельными жанрами. Кроме того, с эволюцией кинематографа и способов его потребления, например, просмотр с экранов персональных компьютеров, возникают и новые субжанры. В последнем случае речь, например, идет о скрин-лайф, а в случае с хоррором — о скрин-лайф-хорроре, который также называют десктоп-хоррор. При этом он может быть включен в более крупный субжанр — техно-хоррор. Однако развитие жанров связано не только с технологическими изменениями. Так, в 21-м столетии появились новые субжанры хоррора — найденная пленка, found footage, пыточное порно, torture, порн и, совсем недавно, пост-хоррор, известный также как возвышенный хоррор, elevated horror. Одной из самых интересных задач для изучения хоррора как метажанра кинематографа является исследование того, как появляются и развиваются новые субжанры. Например, термин «screen life» употребил режиссер Тимур Бекмамбетов в качестве описания кино, которое он делал в качестве продюсера. Термины «пыточное порно» и «постхоррор» были использованы критиками. Эти понятия оказались настолько удачными, что их выбрали в качестве описания новых субжанров или циклов фильмов. При том, что в случае с постхоррором между фанатами нет согласия. Существует популярное мнение, что в постхорроре нет ничего нового в сравнении с издавна существующим арт-хоррором, о чем подробнее говорится в главе, посвященной постхоррору. Вопрос о том, кто создает субжанры хоррора, не является простым и очевидным. Хотя термины «пыточное порно» и «постхоррор» были предложены журналистами, это не означает, что они будут хорошо приняты другими игроками на поле понимания современного хоррора, фанатами и академиками. Часто описывают, то есть буквально все разъясняют в плане элементов жанра именно ученые. Некоторые субжанры хоррора создают сами ученые, предлагая языки описания группам и циклам фильмов. Например, это касается таких субжанров, как растительный хоррор, plant horror, highway horror или карга хоррор, hack horror, под которым понимаются фильмы ужасов про старых женщин. Названными субжанрами, изобретенными учеными, список новых видов хоррора совсем не ограничивается. Одним из самых поразительных примеров субжанра, получившего невероятную популярность в академии, стал фолк-хоррор. Причем интерес ученых к этой теме не вполне соответствует обилию эмпирического материала. В течение долгого времени данный субжанр представляли считанные образцы. Однако академики всеми силами распространяют свой язык описания на все более широкие сферы, выходя далеко за рамки узкой группы британских и американских фильмов. Проблема, которая возникает в случае таких субжанров, заключается в том, насколько вообще ученые могут расширять границы языка описания нового жанра, то есть буквально предлагать умножение жанровых и иных конвенциональных таксономий. В конце концов, субжанр может потерять свою специфику и служить ярлыком для обозначения максимально большого количества фильмов. Например, в интервью Дайан Роджерс режиссер Бен Уитли, творчество которого связывают с новой волной британского фолк-хоррора, задался вопросом, не является ли фолк-хоррор всем хоррором. В данном случае Уитли имел в виду то, что, например, истории о вампирах и оборотнях пришли из фольклора, и что большинство фильмов ужасов теперь — это фолк-хоррор. Дайан Роджерс считает, что многие хорроры в самом деле происходят от неофициально записанных историй, сказок у костра и городских легенд, но не соглашается с Беном Уитли. К этому вопросу мы вернемся позже, а пока зафиксируем, что это отнюдь не единственная и не самая большая проблема с академическими исследованиями хоррора. Среди других можно назвать, например, то, что когда некоторые фильмы пытаются описать как фолк-хоррор, в действительности это не что иное, как переописание, в том смысле, что часть картин уже давно, а иногда и прочно, вписана в другие субжанровые определения. Это приводит не столько к путанице, сколько к закономерному вопрошанию о смысле существования конкретного субжанра как теоретической категории. Зачем нужен новый субжанр, если другие прекрасно описывают существующий универсум хоррора? Кроме того, одни ученые упраздняют вклад других, буквально переописывая уже изученный субжанр, что мы вскоре увидим. Иными словами, фолк-хоррор — крайне любопытный пример возникновения субжанра хоррора внутри академии, и важный кейс для понимания функционирования современных гуманитарных исследований. Ниже я расскажу краткую историю фолк-хоррора как субжанра, которая совпадает с его рецепцией в англоязычной академии. Сам термин «фолк-хоррор» или «народные ужасы» появился в 1970 году, когда писатель Род Купер в статье в британском отраслевом издании Kine Weekly охарактеризовал таким образом картину Пирса Хаггарда «Кровь на когтях сатаны» 1971-го. Скорее всего, Хаггард читал эту рецензию и запомнил термин, так как в интервью 2003 года отраслевому журналу «Фангория», к слову, посвященному исключительно хоррору, назвал свой фильм «фолк-хоррором». В 2010 году термин был популяризирован, когда британский актер и режиссер Марк Гэттис выпустил трехсерийный документальный фильм «История ужасов» с Марком Гэттисом для BBC. В конце второй серии «Ужасы родных графств» Гэттис завершает обсуждение фильмов студии «Хаммер», доминирующих в британском хорроре в 1960-е годы, чтобы перейти к рассказу о новом типе хоррора, который избегал готического клише, характерного для студии «Хаммер». Гэттис интервьюирует Пирса Хаггарда, который говорит, что пытался снять фильм в жанре фолк-хоррор. Теперь дело оставалось за учеными или критиками, которые могли бы предложить теоретический язык описания субжанра, эмпирический материал которого был скорее старым, нежели новым. Тем самым жанровые определения фолк-хоррора, по сути, являются ретроспективными, по крайней мере, в своих истоках. Фактически, первое научное исследование фолк-хоррора как субжанра кино появилось в 2017 году. Это была книга «Фолк-хоррор. Часы страха и странные вещи» блогера и критика Адама Сковелла, который, освещая эту тему в медиа, одновременно работал над своей докторской диссертацией. При этом вышедший примерно в то же время, что и фолк-хоррор «Часы страха и странные вещи», сборник «Возрождение фолк-хоррора. Полевые исследования» вряд ли можно включить в историографию вопроса, поскольку цель данной книги состояла в том, чтобы продемонстрировать ужас, хоррор, народности, фолк. Так как авторы сборника исследовали подлинный фольклор, а также брали интервью у художников и ученых, работающих в области современного язычества, что в итоге не соответствует фолк-хоррору в том виде, в каком он сложился. Подход Сковелла был иным. Он предложил понятие «цепь фолк-хоррора», своеобразный шаблон для идентификации или создания произведения в субжанре фолк-хоррор. Эта цепь должна была прояснить связь между тем, что он назвал «нечестивой троицей» субжанра, картинами «Великий инквизитор» 1968-го Майкла Ривза, «Кровь на когтях сатаны», упоминаемой выше, и «Плетёный человек» 1973-го Робина Харди. Его схема также предполагала определенную гибкость, позволяющую учитывать различия между этими фильмами. Цепь Сковала содержит четыре звена. Во-первых, ландшафт. Элементы топографии в кино такого рода оказывали неблагоприятное воздействие на социальную и моральную идентичность жителей конкретной местности. Во-вторых, изоляция. Сеттинг фолк-хоррора не обязательно сельская местность, но обычно в произведении данного субжанра изображается сообщество, отрезанное от мира. Деревня, небольшой городок или остров. Одним из важных признаков изоляции становится появление в таком сообществе посторонних, которые сами оказываются изолированы. В-третьих, специфическая система верований, часто язычество. В-четвертых, вызов происшествия. Сам Сковал признает, что четвертый элемент — самое слабое звено, охватывающее, как и должно быть, любой тип конфликта. Основываясь на этой схеме, Сковал предлагает следующее определение субжанра. Произведение, в котором фольклор используется эстетически или тематически, чтобы быть наполненным ощущением тайны в жутких, сверхъестественных или ужасающих целях. Произведение, которое представляет собой столкновение между странным местом, Аркания, и его присутствием в непосредственной близости к той или иной форме современности. Произведение, которое создает собственную фольклорную традицию посредством различных форм народной памяти. Последнее определение особенно важно, так как оно предполагает, что фолк-хоррор не только и даже не столько основывается на фольклоре, сколько сам является новой формой фольклора. При этом Сковал подчеркивает, что фолк-хоррор — это не обязательно ужас, но скорее мутация его аффекта, которую можно встретить и в фэнтези, или в других сходных жанрах, завязанных на вымышленных мирах или сверхъестественных вещах. А в этом отношении Сковал предлагает поистине революционный подход в теоретическом осмыслении эмпирического материала хоррора. В конце своей работы он особо отмечает, хотя связь между самим фольклором и жанром в целом была мало проанализирована в главах этой книги, очевидно, что в нанесении на карту ее многочисленных борозд еще предстоит продвинуться. Исследователь придумал свою схему для того, чтобы сгруппировать изрядное количество кинофильмов и сериалов, основываясь на четких, заранее заданных критериях. Это более чем эвристическая концепция помогает переописать и возродить интерес к забытым или не очень известным картинам, причем не только британским. Так, в 2019 году Сковал, к тому времени уже ставший главным автором в теме, опубликовал список менее известных фолк-хоррор-фильмов, чем обсуждаемая «Нечестивая троица» британского кино. Большинство фильмов в списке Сковала все еще были британскими, но появились видимые исключения. Финская картина «Белая олениха» 1952-го, Эрика Бломберга, чехословацкая «Маркетта Лазарова» 1967-го, Франтишека Влачела и австралийская «Селия» 1989-го Энн Тернер. Из фильмов 21-го столетия был упомянут только британский «Блэквуд» 2014-го Адама Уимпани. В 2019 году в своем материале Адам Сковал писал, что трудно вспомнить иной жанр, популярность которого росла так же быстро, как фолк-хоррора, Уже тогда было ясно, что фолк-хоррор превратился в один из самых популярных субжанров фильмов ужасов. Правда, преимущественно в рамках описывающей его академической литературы. Адам Сковал в своей книге использовал термин «urban weird» — «городское странное», описывая им городской аналог фолк-хоррора, например, британский фильм Гарри Шермана «Линия смерти» 1972-го. По сюжету, под современным Лондоном живет племя, предки которого когда-то были людьми. Одичавшие существа питаются пассажирами лондонского метрополитена. Сковал цитирует Кима Ньюмана, который назвал «Линию смерти» эквивалентом техасской резни бензопилой 1974-го Тоуба Хупера. Хотя мы должны упомянуть, что картина Шермана вышла на 2 года раньше. Но дело не в этом. Сковал не применяет термин «weird», англосаксонский оригинал, вариант слова «weird» — «странный», к фолк-хоррору. Между тем, другие британские исследователи определяют фолк-хоррор именно через «weird». Так, Дайан Роджерс считает, что фолк-хоррор совершенно нетипичный для более традиционных субжанров вид хоррора, поскольку он представляет собой не субжанр фильмов ужасов, а включен в другой отдельный жанр, который можно было бы назвать «weird». Этот жанр включает в себя фолк-хоррор, хантологию и готические субжанры медиатекстов, имеющих фольклорное содержание и жуткий эффект. Вирт описывает странное, загадочное, пугающее и объединяет общий элемент жуткого во всех названных жанрах, предполагая ощущение древнего, фольклорного и необъяснимого, связываемое с неосязаемыми призрачными представлениями о жуткости и ужасе. Но другие авторы расширяют даже такое понимание субжанра. Чтобы увидеть, насколько фолк-хоррор стал востребованным, рассмотрим один кейс. Мы уже упоминали об известной серии монографических исследований «Адвокаты дьявола», стартовавшей в 2011 году и существующей по сей день. Согласно концепции серии, разные ученые или критики посвящают свои небольшие книги конкретным фильмам ужасов. Как мы помним, изначально фолк-хоррор с подачи Адама Сковала определялся нечестивой троицей британских фильмов ужасов «Великий инквизитор», «Кровь на когтях сатаны» и «Плетеный человек». В 2011 году, то есть в год основания серии, в «Адвокатах дьявола» вышла монография Яна Купера, посвященная картине «Великий инквизитор». В исследовании фильм не позиционировался как фолк-хоррор, что вполне ожидаемо. Купер конкретно анализировал конкретные сцены, но главное — рассматривал ленту в различных контекстах, прежде всего в контексте истории ужасов, в которой великий инквизитор занимает подобающее ему место именно как британский фильм. Иными словами, в 2011 году у ученых были другие аналитические модели для анализа хоррора, нежели фолк-хоррор. С пришествием академической моды на фолк-хоррор в самом конце 2010-х годов все изменилось. Монография о двух других фильмах «Нечестивой троицы» фолк-хоррора в серии «Адвокаты дьявола», «Кровь на когтях сатаны» и «Плетеный человек» вышли в 2021 и 2023 годах соответственно. Создается ощущение, что теперь ретроспективная оптика фолк-хоррора стала обязательной для большинства научных исследований, или же обязательными становятся исследования фильмов, считающихся фолк-хоррором. Так Дэвид Эванс Пауэлл, автор книги, посвященной картине «Кровь на когтях сатаны», отмечает, что анализируемый им фильм остается в тени великого инквизитора и плетеного человека, в то время как именно Хаггард, как помним, использовал термин «фолк-хоррор» применительно к своему фильму и сделал понятие популярным. Эванс Паул помещает «Кровь на когтях сатаны» в контекст этого субжанра и сравнивает сеттинг XVII века с сеттингом XIX века, характерным для продукции студии Hammer. Также Хаггард отчасти идет путем концепции Адама Сковала, отмечая важность ландшафта, локализма и отражения современного кризиса английской идентичности. Действие картин «Великий инквизитор» и «Кровь на когтях сатаны» происходит в историческом сеттинге. Во многом фолк-хоррор определяется тем, что в нем современность, цивилизация, сталкивается с чуждой архаикой, традицией. В этом плане плетеный человек Робина Харди является образцовым представителем субжанра. Плетеному человеку Харди посвящена 1/3 монографии «Фолк-хоррор в кино. Возвращение британского вытесненного». Однако Стив Виггинс в своей монографии про плетеного человека старается избегать описания картины как фолк-хоррора. Виггинс пишет, что в то время как многие считают плетеного человека классикой фолк-хоррора, в действительности это кино — также и яркий образец праздничного хоррора — холидей-хоррор. Поэтому в своей книге Виггинс объясняет, что такое праздничный хоррор, помещая плетеного человека в совсем иной субжанр, видимо, придуманный самим автором. Снова обратим внимание, что эти книги вышли в 2021 и 2023 годах. Тем самым, с одной стороны, к 2023 году клишированность данной теоретика методологической оптики стала очевидной, а с другой мы видим, как ученые продолжают изобретать все новые субжанры хоррора, как в случае с праздничным хоррором. Наконец, Брандон Графиус в своей книге, также вышедшей в серии «Адвокаты дьявола» в 2020 году, поместил картину «Ведьма» 2015-го Дэйва Эггерса в контекст фолк-хоррора. Хотя многие исследователи, анализируя «Ведьму», прибегают к такой же процедуре, в научной среде возникает конфликт описаний, так как другие ученые называют картину классическим образцом пост-хоррора или рассматривают ее через призму горя, которое не является бременем для жителей шведской деревни, в отличие от американцев. Но при этом оно питает нечто гротескное и ужасающее. Возникают закономерные вопросы. Какое из предлагаемых жанровых определений лучше подходит для анализа этого фильма? И не уводят ли исследователи по ложному следу в рецепции конкретных картин? Можно сказать, что все-таки это скорее фолк-хоррор, так как существует мнение, что сам термин все чаще используется как в популярных, так и в академических описаниях ужасов, отчасти из-за успеха и известности британско-американского фолк-хоррора «Солнцестояние». Описывая «Ведьму» в 2020 году, Брандон Графиус предложил иное, нежели у Сковела, понимание данного субжанра. Он берет позицию предшественника за эффективную отправную точку, отмечая при этом замкнутость его определения фолк-хоррора. Графиус делает акцент на том, что для Сковела фолк-хоррор — это пространство, где повторное присвоение культуры прошлого, даже той, которая все еще находится в активной памяти живущих, приобретает фольклорный облик. Графиус идет дальше и отмечает, что фолк-хоррор — это разновидность хоррора, в котором досовременная, все еще присутствующая в форме устных сказаний, вырывается из тисков фольклорной традиции. И хотя место действия в этом субжанре часто берет начало в сельской местности, в последние десятилетия появляется все больше произведений фолк-хоррора, в которых герои живут в городах. Поэтому Графиус дополняет определение Сковилла анализом городского фолк-хоррора Джона Таулсона или снова фольклора Каре Симабукура. Особый акцент Брандон Графиус делает на том, что фолк-хоррор должен основываться на устной традиции, возможно, потому, что народная культура была именно устной. Короче говоря, фолк-хоррор взял материал из народных сказаний, зачастую уже довольно ужасающих самих по себе, и перепрофилировал их в фильмы ужасов, романы или рассказы. Фолк-хоррор — это ужас, основой которого является фольклор. Часто пейзаж является очень важной особенностью. В фолк-хорроре главный герой обычно находится в среде, которая для него неестественна и которая становится тревожной или даже угрожающей. Мы видим, что, с одной стороны, исследователь следует шаблону Сковилла, а с другой — распространяет субжанр на новые медиумы. В итоге Графиус выделяет следующие три основных элемента фолк-хоррора. Первый — это события, сосредоточенные в прошлом, часто доиндустриальном. Второе — среда, вызывающая одновременно удивление и страх у зрителей и персонажей. Третье — элемент устности выдвигается на первый план в самом повествовании. При этом автор отмечает, что это далеко не полный набор характеристик. Помимо того, что Брэндон Графиус подвергает ревизии определения фолк-хоррора, данное Адамом Сковиллом, он также намечает две отдельные традиции этого субжанра — британскую и американскую, но к этому мы вернемся позже. Серия книг «Адвокаты дьявола» — не единственный случай, когда ученые обращались к идее фолк-хоррора. Только в 2023 году вышли сразу несколько академических сборников, посвященных фолк-хоррору. «Фолк-хоррор в кино. Возвращение британского вытесненного» под редакцией Кевина Данелли и Луи Беймана. Путеводитель издательства «Раутледж» по фолк-хоррору под редакцией Роберта Эдгара и Уэйна Джонсона. «Грядущее фолк-хоррора. Современные тревоги и возможное будущее» под редакцией Саймона Бейкона. «Фолк-хоррор. Новые глобальные пути» под редакцией Дон Китли и Рут Хехелт. «Чудовищные существа и медиакультуры. Народные монстры. Имматериальность. Региональность» под редакцией Джессики Балансатеги и Элисон Крейвен. Также субжанр анализируется в статьях Микеля Ковина, а в ранее изданных сборниках «Эволюция хоррора в 21 веке» и «Мертвые в 21 столетии» Берниса Мерфи в сборнике «Спутник», «Кембридж» по американскому хоррору и Тимоти Джонса в сборнике «Путеводитель по глобальной готике». Такое пристальное внимание ученых к этому субжанру свидетельствует в пользу того, что он действительно интересен и позволяет по-новому взглянуть на богатый эмпирический материал фильмов ужасов. Сборник «Фолк-хоррор в кино. Возвращение британского вытесненного» посвящен политическому и эстетическому анализу жутких пейзажей и страшных персонажей в британском фолк-хорроре. Помимо того, что в книге представлены классические фильмы «Нечестивой троицы», особенно «Плетёный человек», канон субжанра расширяется посредством включения как уже ставших известными сериалов и фильмов, так и новых работ, например, фильмов Бена Уитли или современных вариаций «Плетёного человека», типа картины «Апостол» 2018-го. Гаррета Эванса. При этом другие три сборника резко оспаривают монополию британцев на фолк-хоррор, выводя субжанр не только за национальные, но и за темпоральные границы, равно как и за границы кинематографического медиума. Так, путеводитель издательства «Рутледж» по фолк-хоррору не ограничивается фильмами. Сборник состоит из 5 разделов. Первый посвящен истории фолк-хоррора, от средневековых текстов до наших дней. Здесь рассматривается первая волна современного фолк-хоррора, а именно классические картины «Нечестивой Троицы», а также обсуждается значение древних богов и раннего фолк-хоррора, актуальное для субжанра. Во втором разделе рассматриваются пространства, пейзажи и культурные реалии. В третьем авторы описывают богатую историю использования фольклора в детской художественной литературе. В четвертой части обсуждаются примеры музыки и изображений, пропитанных фолк-хоррором, выявляется связь между различными жанрами музыки и фолк-хоррором, например, фолк-музыка, блэк-метал и так далее, звуком и исполнением, комиксами и даркнетом. В пятом разделе ставится под вопрос то, что фолк-хоррор является по преимуществу британским феноменом. При этом раскрываются более широкие сферы регионального, национального, международного и транснационального народного хоррора. При этом в плане кино понятие уже размывается. Так цитируемая выше Дайан Роджерс пытается описать два технохоррора — ранний телевизионный хоррор «Призрачный дозор» 1992-го Лесли Мэннинги и поздний десктоп-хоррор «Астрал онлайн» 2020-го Роба Сэвиджа. В свою очередь, в книге «Грядущее фолк-хоррора. Современные тревоги и возможное будущее» авторы обращаются к современным американским фильмам, таким как «Ведьма», «Ритуал», 2017 и «Кэндимэн» 2021, режиссер Ниа да Коста, которые отчасти подпадают под классическое определение фолк-хоррора, но первые два в силу того, что их сеттинг — сельская местность, а последний — это городской фолк-хоррор. Однако исследователи, вопреки распространенному взгляду на этот субжанр как на изображение чудовищного сельского и языческого прошлого, утверждают, что фолк-хоррор способен отразить социальные тревоги 21 века. Кроме того, авторы отмечают, что благодаря пересечению с темами изменения климата, расизма и политики идентичности, фолк-хоррор может указывать на альтернативные способы существования в мире и видения возможного будущего. А в качестве примеров обращаются к совсем неконвенциональным для фолк-хоррора лентам типа «Аннигиляции» 2018 Алекса Гарленда, которая, впрочем, в книге определена как странный фолк-эко-хоррор. Сборник «Фолк-хоррор. Новые глобальные пути» разделен на 4 части. Фольклор фолк-хоррора. Переосмысление канонического фолк-хоррора, фолк-хоррор в новых пространствах и политика фолк-хоррора. Его редакторы настаивают, что фолк-хоррор неизбежно выходит за пределы британской культуры, являясь глобальным феноменом. В этой редакторской установке авторы сборника заходят довольно далеко. Например, Ян Броди утверждает, что, несмотря на явные различия в эстетике, аудитории и общих конвенциях, фолк-хоррор и мультипликационный сериал «Где ты, Скуби-Ду» 1969-1978 режиссеры Джозеф Барбера, Уильям Ханна имеют много общего. То, что в этом сериале часто изображен суеверный и доверчивый народ, которому не всегда удается развеять очарование сверхъестественного, якобы роднит его с фолк-хоррором. Катажина Анкута исследует фигуру фипопа, тип ревенанта, который одновременно является призраком и хозяином в тайском сверхъестественном фольклоре, опираясь при этом на монографию о тайском хорроре, в которой Мэри Эйнсли также описывает предмет своего исследования как фолк-хоррор. В сборнике «Чудовищные существа и медиакультуры», «Народные монстры», «Имматериальность», «Региональность» авторы рассуждают о том, как народные монстры, folk monsters, изобретаются и находят свое оформление в различных традициях искусства и медиа, а также исследуют возрождение фолк-хоррора в 21 веке как культурной формации и эстетической чувственности. Помимо прочего, в книге описан малазийский, австралийский и другие национальные виды фолк-хоррора 21-го столетия, а сам субжанр связывается с другими субжанрами хоррора, например, с найденной пленкой или же интернет-фольклором. Редакторы настаивают, что фолк-хоррор является точкой пересечения основных тем книги — чудовищности, медиакультуры и региональности. Джессика Балансатеги и Элисон Крейвен не только считают, что фолк-хоррор — субжанр фильмов ужасов, который связан с региональной или национальной идентичностью, но и что присвоение понятий «фолк» и «фольклор» для страха и хоррора маркирует фолк-хоррор как категорию. Тем не менее, с их точки зрения, лучше всего понимать фолк-хоррор как эстетический модус, а не субжанр. Для чего они используют понятие «чувство фолк-хоррора»? Помимо того, что все эти книги оспаривают исключительную британскость фолк-хоррора, они также проблематизируют и методологию Адама Сковелла. Так, в одном из сборников сказано: Сковелл предлагает уникальный подход к жанровому анализу, который обеспечивает общность формы и гибкость применения. Главы, в которых подробно рассматривается работа Сковелла, демонстрируют, что четыре элемента цепи, которые он выделяет, открыты для новой интерпретации и повторного применения. В другой книге критика методологии Сковелла проговаривается еще более явно. В частности, заявлено, в 2017 году во влиятельной монографии Адама Сковелла «Фолк-хоррор. Часы страха и странные вещи» было выдвинуто понятие «цепи фолк-хоррора». Концепция, оказавшаяся чрезвычайно плодотворной и описывающая четыре конститутивные характеристики фолк-хоррора. Ландшафт, изоляция, специфические верования — изолированного сообщества и кульминация вызова или события. Многие критики последовали этому образцу. Однако невольно парадигма Сковелла породила некоторые предположения, которые слишком сильно определили направление критики этого жанра и ограничили дискуссию. Настало время выйти за рамки цепи фолк-хоррора, как усложнить четыре звена Сковелла, так и исследовать другие парадигмы и истории. Кроме того, пришло время выйти за рамки британского фолк-хоррора, которому в значительной степени посвящена книга Сковелла, и исследовать бесчисленное множество примеров фолк-хоррора, обнаруживающихся по всему миру. Ничего страшного, что методология Адама Сковелла оспаривается. Страшно то, что в итоге фолк-хоррор оказывается слишком размытым понятием. С одной стороны, это, конечно, помогает лучше понять различные кинематографические традиции, с другой — ведет к утрате эвристического потенциала термина. Наверное, выход может быть в том, что категорию фолк-хоррора как языка описания можно было бы распространять на разные сферы жанра, но с осторожностью. В качестве не самого удачного примера анализа субжанра можно назвать статью Микеля Ковина «Будущее для фолк-хоррора», в которой автор рассматривает все более набирающий популярность фолк-хоррор не как тот, в котором прошлое неизбежно поглощает будущее, но как который был бы способен предоставить голос маргинализованным слоям населения. Если учесть, что маргинализованные слои населения максимально представленная в других субжанрах хоррора, зачем раскрывать эту тему в специфическом субжанре, который ранее касался двух национальных традиций — британской и американской, и был любопытен именно тем, что не заигрывал с повесткой. А в этом плане, если и развивать данную категорию, имело бы смысл сосредоточиться на национальных традициях фолк-хоррора. Так, общепризнано, что первая волна британского фолк-хоррора продолжалась примерно с 1968 по 1979 год, когда вышли картины «Великий инквизитор» 1968, «Выход дьявола» 1968, режиссер Терренс Фишер, «Кровь на когтях сатаны», «Плетеный человек», а также телевизионные сериалы «Только свистни, и я приду» 1968, режиссер Джонатан Миллер, BBC One, «Совиная служба» 1969-1970, режиссер Алан Гарнер, Робин Редбрист 1970, режиссер Джеймс МакТаггарт, British BBC. «Рождественская история с привидениями» 1971-1978, режиссер Лоуренс Гордон Кларк, BBC One. «Каменная лента» 1972, режиссер Петер Шажди, BBC Two. «Фэн Пенди» 1974, режиссер Алан Кларк, British BBC. «Дети камней» 1977, режиссер Питер Грэм Скотт, HTV. Следующая волна началась примерно в 2008 году и включает в себя фильмы «Райское озеро» 2008, режиссер Джеймс Уоткинс, собственно, источник второй волны, а также «Пробуждающий лес» 2009, режиссер Дэвид Китинг, тетралогию Бена Уитли «Список смертников» 2011, «Раз, два, три, умри» 2012, «Поле в Англии» 2013 и «В земле» 2021, а также «Женщина в черном» 2012, режиссер Джеймс Уоткинс, «Песнь дьявола» 2016, «Ритуал» 2017, «Апостол» 2018, мини-сериал «Третий день» 2020, режиссеры Филиппа Лоутерп, Марк Мандон, HBO и другие. Даже на фоне обилия наименований фильмов, сериалов и имен некоторые авторы особо выделяют в рамках второй волны режиссера британского фолк-хоррора Бена Уитли. Так Челси Брикс считает, что творчество Уитли отличает от других британских образцов фолк-хоррора то, что жертвы в его фильмах составляют скорее структуру его кино, то есть он осуществляет жертвоприношение самой форме. То есть жертвоприношение у Уитли ничему не служит. В нем есть что-то, что нельзя восстановить. Чтобы оно служило структурирующим силам закона, Бога или истины, священное, вызванное жертвоприношением у Уитли, присуще пейзажу, лишенному высшего смысла, но структурирующему человеческое существование как его предел. Да, в лентах «Список смертников» и «Поле в Англии» вызываются тревоги, центральные для фолк-хоррора, но вместо того, чтобы вновь подтвердить патриархальную власть, которую ранние фильмы ставили под сомнение, фильмы Уитли завершаются радикальным чувством неопределенности. Как отмечают Дон Китли и Рут Хихолд, вторая волна фолк-хоррора двигалась в двух направлениях — вперед, формируя новые воплощения субжанра, а также назад, пересматривая ключевые образцы фолк-хоррора конца 1960-х и 1970-х годов. Китли и Хихолд подчеркивают, что приведенные выше примеры ясно показывают, что выявленная территория фолк-хоррора сперва была в основном британской. Тимоти Джонс в своей статье «Фолк-хоррор и глобальная готика» предлагает удачное объяснение нынешней популярности субжанра именно как исходно британского. По его мнению, британский фолк-хоррор 1970-х годов стал реакцией на локальные последствия глобализации. Поэтому Джонс показывает, что фолк-хоррор — это мода, основанная на изобретенной традиции и мобилизованная в британском контексте. Ее целью является изобретение автохтонной национальной идентичности, которая, предположительно, возникла еще до эпохи глобализации. Джонс позиционирует интерес к фолк-хоррору в контексте выхода Великобритании из Европейского Союза. В целом, нам не обязательно политизировать фолк-хоррор, чтобы признать его изобретенной традицией. Тем более, что, как мы видели, этим субжанром описывается кинематограф в других странах. Так, те же Китли и Хихолд считают, что американский фолк-хоррор до недавнего времени был второстепенным для научных исследований, но теперь стало окончательно ясно, что его темпоральная шкала отличается от траектории британского фолк-хоррора. Некоторые из наиболее ярких представителей фолк-хоррора в США выбиваются за рамки двух волн британского фолк-хоррора. Например, образцами первой волны американского фолк-хоррора считаются первые адаптации творчества Стивена Кинга, а именно «Дети кукурузы» 1984-го, режиссер Фриц Кирш, и «Кладбище домашних животных» 1989-й, которые были адаптированы после еще не раз, а также «Ведьма из Блэр», «Курсовая с того света» 1999-й. Американские знаковые фильмы ужасов последних лет стали неотъемлемой частью второй волны американского фолк-хоррора. В первую очередь это «Ведьма» Роберта Эггерса, «Реинкарнация» 2018-го и «Солнцестояние» 2019-го Ари Астера. Близким к фолк-хоррору, если вообще не идентичным, может быть признан жанр сельской готики. Также некоторые современные американские, но не только картины, могут быть названы городским фолк-хоррором, например, как уже упоминалось, «Кэндимен» 2021-го. Его реально рассматривают в этом контексте. Поэтому фолк-хоррор становится глобальным жанром. В любом случае, если следовать строгой концепции Адама Сковала, можно было бы сгруппировать под фолк-хоррором множество картин, возможно, до сих пор неадекватно описываемых с помощью иных субжанров. Несмотря на то, что это не самый интересный вопрос, почему субжанр стал таким популярным в Академии, в качестве гипотезы мы можем предположить, что его тематика позволяет выйти за пределы доминирующих в западных гуманитарных исследованиях оптик, гендера, критической расовой теории, антропоцена, постгуманизма и так далее. Поэтому благодаря категории фолк-хоррора ученые могут взглянуть на национальные традиции хоррора в международном отношении, как на оригинальный эмпирический материал, а не только как на то, что обязательно нужно вписать в антропоцен и прочее. Хотя, по иронии, некоторые авторы, как мы видели, пытаются связать фолк-хоррор с гендером, экологией, политикой идентичности и так далее. Помимо Британии и США, категорию фолк-хоррора распространяют не только на Таиланд, но и на глобальный кинематограф. Так Микель Ковин анализирует четыре картины, относимые им к субжанру. Испанский «Акелар» 2020-го, режиссер Пабло Агуэро, британский, а точнее уэльский «Пир» 2021-го, режиссер Ли Хейвен-Джонс, эстонский «Ноябрь» 2017-го, режиссер Райнер Сарнет, и исландский «Агнец» 2021-го, режиссер Вальдемар Йоханссон. Примеры современного фолк-хоррора существуют и в России, что подчеркивает не только важность субжанра, но и то, что на него существует глобальная мода. речь идет не только о классической экранизации творчества Николая Васильевича Гоголя «Вий» 1967, но и о лентах, которые подпадают под определение, данное Адамом Сковелом. Так, ввиду популярности самого субжанра, видимо, по лекалам британского и американского фолк-хоррора, отечественные деятели кино и сериалов пробуют снимать картины, обращаясь к сеттингу фолк-хоррора. Например, третий эпизод второго сезона сериала «Эпидемия» 2022 может быть описан как фолк-хоррор в самом строгом смысле этого понятия. По сюжету эпизода девочка Настя, которая не разговаривает и которую ранее находит группа главных героев, живших до этого в Москве и в цивилизованном пригороде, спасающихся от эпидемии, связанных с нею опасностей, помогает людям выбраться из болот и попасть в деревню Ойра, населенную язычниками. Раньше Настя жила здесь. Ойра изолирована, и ее жители даже не слышали об эпидемии. Героям разрешают остаться жить в деревне, и те сами строят себе дома и осваивают разные ремесла, чтобы приносить пользу сообществу. Вскоре, во время праздника Перуна, когда жители деревни веселятся, прыгая через костер, герои узнают о странных верованиях местных, обмениваться в праздник мужьями и женами на год. Одновременно с этим двое персонажей, пришедших с группой, вступают в интимную связь на кладбище, о чем становится известно жителям деревни. На общем собрании глава Ойры сообщает, что осквернивших святое место нужно жестоко наказать. Осознав, что верования язычников слишком странные и даже опасные, группа сбегает, чтобы продолжить странствование. Этот эпизод, по сути, содержит все элементы цепи фолк-хоррора Адама Сковела. Здесь есть все: странный ландшафт, изоляция, язычество и конфликт. Помимо этого, к субжанру могут быть отнесены с определенными условностями якутский фолк-хоррор «Итчи» 2020-го Костаса Марсиана и сериал «Топи» 2021-го Владимира Мирзоева. В свою очередь, например, «Домовой» 2024-го Андрея Зигидулина в официальном прокате позиционировался как фолк-хоррор, но на деле он всего лишь обращается к русскому фольклору, причем скорее как к источнику вдохновения, чем реально что-то рассказывая про домовых. Это же касается и таких фильмов, как «Русалка. Озеро мертвых» 2018-го Романа Каримова, «Мертвые ласточки» 2018-го Натальи Першиной и «Яга. Кошмар темного леса» 2020-й Святослава Подгаевского. Ученые, утвердившие моду на фолк-хоррор, сами же ее упраздняют. Так, в 2023 году в прокате, в том числе российском, шел британский фолк-хоррор «Лукавый» 2023-го Уильяма Брента Белла. Дон Китли, та самая ученая, которая больше и чаще других пишет про субжанр, назвала картину поверхностной и лишенной глубины, сравнила ее с экспериментальным фолк-хоррором «Каменный остров» 2022 Марка Дженкинса в пользу последнего. А вместе с тем фильм отнюдь не так беспомощен, как пишет автор. Возможно, «Лукавый» не понравился Китли, так как она сама устала от субжанра или написала про него все, что могла, потому что в 2023 году она выпустила книгу «Фолк-готика». Некоторая ирония состоит в том, что за 3-4 предшествующих этому событию года ученые описали множество фильмов как фолк-хоррор, и Китли была первой в этом ряду. Фолк-готику Дон Китли начала с того, что значительная часть того, что ранее было отнесено к категории фолк-хоррора, точнее и полезнее было бы назвать фолк-готикой. По мнению Китли, фолк-хоррор сосредоточен на монстрах и народе. Фолк, то есть можно сказать, что на людях. В то время как в центре фолк-готики атмосфера. Временные и пространственные структуры, занимающие фолк-готики место монстров, выводят на передний план Землю, ослабляя диктат антропоцентризма. Китли в своей мини-монографии описывает 6 фильмов. «Спуск» 2005-го, режиссер Нил Маршалл, «Зеленый ад» 2013-го, режиссер Элай Рот, «Солнцестояние» 2019-го, «Ритуал» 2017-го, «Кладбище домашних животных» 1989-го и «В земле» 2021-го. Не только освещая резкие различия между картинами, но и утверждая общие черты. То, что происходит в каждом фильме по мере развития сюжета, помогает отличить фолк-хоррор от фолк-готики. По мнению Китли, основным маркером этого различия является постепенное вытеснение людей и человеческой деятельности фолк-готики. Фолк-готика воплощает в себе деперсонализацию, подразумеваемую во влиятельном определении готики Крисом Болдиком, грамматическая конструкция которого, в частности, стирание сюжетов о людях, сигнализирует о том, как время и пространство становятся мощными действующими лицами в готике. Именно эти ритуалы, эти предметы и эта земля обладают той сверхъестественной силой, которая движет сюжетом фолк-готики, превосходя волю человеческих персонажей. И хотя Дон Китли предложила обновленный любопытный взгляд на материал, уже описанный как фолк-хоррор, в целом своей новой книгой она устроила достаточно бессмысленный палимпсест.